Глава 5. Система Тень-0. Обломки центра и его окрестности. Через 10 минут после разговора с Лиитой я стоял посреди коридора, поднявшись по трапу своего корабля, и размышлял, что, похоже, теперь придется нести ответственность не только за себя. Хоть напрямую девушке я и не ответил о том, что постараюсь отвезти ее домой, но в мыслях уже все решил. И данное решение почему-то казалось единственно правильным. Наша дорога будет лежать в империю Аграфов. А для того, чтобы все-таки куда-то попасть, нужно закончить с местными делами. Поэтому я не должен останавливаться. Мое спасение в движении и ежеминутном планировании своего следующего шага. Спокойствие ведет к ожиданию событий. Я же предпочитаю сам искать приключения на свою пятую точку. А значит, не буду терять времени, а решать и делать то, что нужно выполнить в первую очередь. И коли осталось еще время, то потратить его нужно с пользой. Сегодня я хотел заполнить накопители и залить данные, полученные с истребителя девушки, обратно в него. Обдумывал я свои планы на окончание дня. Да еще и тренировки. Это та необходимость, о которой лучше не забывать. Решил я начать с того, что дальше всего находится от каюты и тренировочным комплексом, который должен идти последним в графике мероприятий на оставшийся вечер. Так как особого предпочтения не было, и оба дела, о которых я думал, мне были одинаково незнакомы, я пошел в док. Зайдя внутрь, я имел возможность сравнить два типа расположившихся тут кораблей. Летательный аппарат девушки, а назывался он, по полученной информации, РЕС-85. Имя ему было присвоено по испытательному номеру серии, в которой он выпустился. Выделялся на фоне стоящих рядом с ним истребителей Содружества своей обтекаемостью форм и небольшими размерами. Обойдя его вокруг, я еще раз полюбовался оригинальностью и одновременной простотой его строения. Корабль Лииты своим дизайном и техническими решениями на порядок отличался от большинства виденной мной пока техники, за исключением разве что моего Дракара. Решив, что пора начинать, я подошел к истребителю девушки, приложив ладонь к найденному в прошлый раз датчику, я почувствовал знакомое чувство распознавания. Буквально через секунду в голове прозвучал уже слышанный мной однажды мелодичный голос, пропевший фразу на незнакомом мне языке. Но, тем не менее, ее смысл, как и в прошлый раз, был мне прекрасно понятен. Высший уровень доступа подтвержден. Жду указаний, — пропело в моей голове. Сеть. Нужно залить полученные данные обратно в рез и затереть факт их передачи нам. Сможешь это выполнить? — спросил я. — Да, при использовании зеленой зоны приоритета данная процедура займет 44 минуты, желтой — 15 минут, красная и оранжевая не отличается от желтой по своей длительности более чем на 20% в меньшую сторону, поэтому их использование не рекомендуется. «Тогда приступай к исполнению в желтой зоне приоритета», — распорядился я. Как только сеть приступила к работе, от корабля моментально пришло сообщение. Регистрирую получение пакета информации и размещение ее в черном ящике. Прервать выполнение обнаруженного внедрения не нужно. Смотри-ка, а сеть не такая незаметная и скрытная в своей работе, как мне всегда казалось. Он из кинографов ее воздействие засек на раз. Необходимо получше изучить корабль девушки и технологии, которые там использовались, пока у меня есть на это время. По возможности нужно скопировать все, что имеет лучшее решение, чем реализованное на Дракаре и моих истребителях. Запланировал я еще одну задачу, которую придется сделать в ближайшее время. Особенно внимание нужно обратить на Искин. Скорее всего, именно его и будет сложнее всего воспроизвести. Но точные схемы, модели и все параметры большей части оборудования самого корабля я сниму и сделаю все замеры, которые получится собрать. Сейчас время есть. Вот ты подключу ее истребитель через несколько инженерных дроидов к лабораторному комплексу. Пусть исследуют. Внес я еще один пункт в работы, которые будут выполнять 896-й и дроны сегодня. Ньютон, пришли в док нескольких клопов. Есть задание для них и для вашей исследовательской команды, — сказал я. — Понял, дронов выслал. — Алексей, а что за исследовательская команда? — удивился Искин. — Ну, Ньютон, от тебя я такого не ожидал. Твои подчиненные Искины, дроиды и ты сам, собственно, это она и есть. Улыбнувшись, ответил на его вопрос я, а затем продолжил. Я сейчас провожу кое-какие действия с истребителем Лииты, и после того, как закончу, оставлю его открытым. В это же время я параллельно внесу тебя, как имеющего к нему доступ высшего приоритета, думаю, я смогу это сделать. Еще я запущу полное тестирование корабля на предмет его текущего состояния и поломок. Тебе нужно будет, первое, подтянуть к нему линию энергопитания, второе, провести его всеобъемлющее исследование, третье, на основании этого составить список того, что мы сможем отремонтировать, используя наличные у нас средства, и другой список того, что мы сможем, исходя из тех же условий, продублировать у нас в комплексах. И последний список сравнения аналогичных деталей с корабля Аграфов и нашего. И того, какие из них лучше, какие хуже, что надежнее, а что нет, и прочее. В общем, мне нужно понять, что в корабле Аграфов реализовано лучше, чем у нас. Это пока все. Понял. Приступаю к работе после твоего разрешения. Дроиды уже на месте, — ответил Ньютон. После слов 896-го я оглянулся и увидел столпившихся у люльки, в которой находился корабль Лииты, всех маленьких инженерных дронов. Пока я решал, что делать с кораблем, и отдавал распоряжение Ньютону, сеть закончила передачу данных на истребитель девушки и отрапортовала. Загрузка пакета информации завершена. Старые логи копирования данных с корабля удалены. Скомпилированы и добавлены новые отчеты по аудиту передачи данных на истребителе. Проведена замена логов аудита действий автоматизированной системы передачи сообщений. Провести восстановление данных. Поступило между тем сообщение с корабля. А Искин на корабле совсем не тот лопух, каким притворяется. Решил я и передал уже на корабль, чтобы продублировать действия сети. Восстановление данных не требуется. Провести удаление всех резервных копий утерянной информации. Выполнить чистку всех сохраненных данных по аудиту, в которых проведено логирование всей цепочки прошедших операций. На что Искин ответил: данная процедура нарушает выполнение основной директивы безопасности по сохранению данных. Подтвердите исполнение команды. Выполнять. Отдал я последнее распоряжение по зачистке следов своей работы с кораблем Лииты. Выполнено. Мгновение спустя пришел отчет о проделанной работе от Искина. Удалено 253 объекта, отозвано 54 сообщения и заменено 12 058 зарегистрированных событий в 742 отчетах системы аудита. Ну ничего себе! Параноики строили себе этот корабль! Подивился я услышанным цифрам, и это после того, как такую же операцию уже проделала сеть. Хочу себе такой Искин. Как раз такого параноидального типа я и представлял, как главу нашей службы безопасности. Так, нужно дать права Искину для работы с кораблем, а то, чувствую, они даже внутрь попасть не смогут. Предоставить меню управления доступом, отдал я распоряжение истребителю. У меня перед глазами появилась знакомая абракадабра, которую я видел, когда пытался открыть сумку профессора. Так не пойдет. Я понимаю смысл только того, на что обращаю непосредственное внимание, а меня это не устраивает. Сеть, преобразуй отображение полученного меню управления в понятный мне символьно-кодовый набор знаков. Выполнено. Вот теперь другое дело. Обрадовался я, когда полученное меню преобразилось в родной и понятный мне русский язык, хотя я ожидал почему-то, что это будет общий. Выбрав меню выдачи прав доступа, открыл и просмотрел список всех внесенных в него пользователей. Он оказался не так и мал, поэтому я решил его основательно почистить, оставив только несколько надписей и добавив две новые, предварительно скопировав всех ранее внесенных в него субъектов. Пилотов, которые могут управлять этим кораблем, вообще насчитывалось более 100 аграфов, как я понимаю. Тут осталась только Лиита и группа администраторов. Высший уровень доступа, так называемые администраторские права на управление и настройку истребителя, были выданы тоже немаленькому количеству личностей. Здесь, кроме меня, посла и Ньютона, теперь тоже никого не было. С этого момента я был уверен в том, что данный корабль не сможет перехватить никто другой. Ньютон, все, теперь истребитель полностью в твоем распоряжении. Да, есть еще одно дополнительное задание. Искин этого корабля использует намного более продвинутые и производительные технологии, чем все найденное нами на этой станции. Он очень оригинален и необычно. Главное, я бы хотел его забрать себе. Посмотри, можно ли его извлечь, не повредив, и на его место водрузить один из тех малых, что мы откопали среди разбитых кораблей. После этого рассчитай, каковы будут работоспособность и производительность этого кораблика в связи с внесенными изменениями. — Принято, — ответил 896-й. — Тогда приступай, и удачи тебе в изысканиях, — сказал я, и, осмотрев помещение доков еще раз, направился к выходу. Пройдя по коридору, я впервые направился к месту на корабле, где хранились накопители, используемые для подпитки всех артефактов, используемых в работе моего драккара. Войдя в помещение, я не увидел ничего особенного. Почему-то я ожидал какой-то таинственности, пентаграмм на полу, а не вполне технологичного помещения, где по периметру округлой комнаты через равномерные промежутки были расположены темные пирамидальные объекты неизвестной структуры и содержания. Подойдя к ним поближе, я понял, что это какие-то цельные, драгоценные или полудрагоценные камни практически черного цвета. Кристаллическая структура объектов, в своей основе содержащая углерод, ближе всего напоминает искусственные алмазы, но с большей атомарной плотностью. Вес и прочность материала возросли в 5 раз. В базах есть упоминание о схожем материале – алексонит по названию планеты, где обнаружены их месторождения. Но представленный тут материал породы не соответствует внешним признакам. Он имеет черную окраску, а не описанную в изученных документах и справочниках светло-фиолетовую. «Похоже, это что-то новенькое», — решил я и продолжил, уже обращаясь к магику. «У нас есть накопители с достаточной степенью плотности. Проверь их на возможность внедрения той ментоструктуры, о которой ты упоминал, которая позволяет аккумулировать в накопителях большее количество ментоэнергии. И еще нужно подумать об экранировании этого помещения, чтобы скрыть нас на случай возможного сканирования или ментального поиска. Возможность внедрения требуемых модулей присутствует. Процедура наложения дополнительной аккумулирующей структуры для первого накопителя составит 15 минут. 5 минут потребуется на присоединение к накладываемой структуре модуля экранирования энергии. Также дополнительно рекомендую провести внедрение поглощающей структуры. На это потребуется еще 2 минуты. Плюсы от проведенной операции. Первое – увеличение скорости заполнения накопителей. Второе – возникновение постоянного свойства слабых поглотителей энергии. Скорость поглощения будет варьироваться насыщенностью ментоактивного потока и наличием близлежащего поля, но не превышать 2 энеронов в секунду. На все последующие модели потребуется от 3 до 5 минут. Я при этом смогу заполнять накопители энергии? Или внедрение ментоструктуры целесообразно перенести на один из фоновых слоев? Задался я вполне своевременным вопросом, а то окажется, что я должен выпасть из реальности на весь этот час. Хотя для дела можно и побездельничать, подумал я, а, вспомнив о предстоящем вечере, пошутил над собой. Да и спать я лягу сегодня поздненько, похоже. Но не страшно. На том свете меня никто никуда гнать не будет, вот и отдохну. С долей сарказма решил я. Первоначальный перенос и выполнение процедуры внедрения ментоструктур в накопители невозможен с фонового слоя, но их заполнение можно осуществить, разделив сознание на два потока и поместив один из них в какой-либо фоновый слой. Заполнение накопителей является полностью виртуальным процессом, и, следовательно, расположение отправкой точки для источника команды его начала не имеет принципиального значения. Последовательность выполнения действий проста. Нужно просканировать структуру накопителя, найти все узловые точки и в каждую из них направить нить потока энергии. Чем больше узловых точек накопителя будет задействовано, тем быстрее будет проводиться его заполнение. С этим понятно. Пока ты будешь заниматься внедрением, я попытаюсь обнаружить узловые точки в структуре этих булыжников-накопителей. Хорошо бы еще увидеть, как происходит внедрение этого мента-модуля и как, в принципе, он выглядит, распорядился я, а затем задумался о процессе выполнения работы, как можно будет отследить то, что будет творить магик. Ведь при разделении сознания я чувствовал оба потока. Я помню, так было в тот первый раз при переносе большей его части в один из фоновых слоев после того, как я пришел в себя. Значит, я смогу наблюдать весь процесс внедрения. И сразу же отдал распоряжение магу-компу. «Магик, когда начнешь процедуру, предупреди меня и по возможности комментируй проводимые работы». «Принято к исполнению». Через мгновение я ощутил некий дискомфорт, а потом явственно почувствовал, что мое сознание разделили на две неравноценные части. Одна, шустрая, стремительная и подвижная, осталась в основном слое, а вторая, инертная и ленивая, была перенесена в фоновый. Со второй частью это продолжалось недолго. При переносе я чувствовал, что все ресурсы слоя были отданы на выполнение какой-то задачи, но через несколько мгновений ее выполнение было приостановлено, и тут же пришло то ощущение бодрости, что чувствовалось и при обычном существовании. Я присмотрелся и понял, что хорошо ощущаю все происходящее сейчас в основном потоке сознания и одновременно могу выполнять все запланированные действия здесь. Начинаю полное сканирование объекта для внедрения укрепляющих структуру, экранирующих излучение и повышающих аккумулирующие свойства накопителя модулей. После предупреждения я первым делом решил понаблюдать за действиями магика в основном слое. Подключившись, я ощутил, что та часть сознания, которая осталась в главном потоке, перешла под управление магика. Он же, в свою очередь, стал производить первоначальное сканирование поглотителя, задействовав для этого какие-то непонятные мне механизмы. Сами механизмы и работы, ими проводимые, мне были не полностью ясны. Но, однако, было хорошо заметно, что в данном процессе активно участвует один из модулей самого мага-компа и имплант ока. Затем полученная информация обрабатывалась сетью, носом и частично задействованными ресурсами вычислителя. Проследив эти этапы активации, передаваемые магикам команды, получаемые им в ответ данные, а также методику построения модулей сканируемого объекта, и после того, как полностью запротоколировал само прохождение процедуры сканирования, я понял, что запустить теперь аналогичную операцию смогу спокойно и самостоятельно. После завершения процедуры сканирования мага-комп принялся за создание модуля, который впоследствии будет внедрен в накопитель. У меня почему-то до начала работ сложилось впечатление, что магик будет использовать уже готовый модуль для внедрения. Но все произошло не совсем так. Неизменной осталась только основа, ядро модуля, своей структурой напоминающее клубок переплетений колец Мебиуса со множеством обрубков нитей, выходящих из него. Когда я стал рассматривать структуру ядра модуля, у меня в голове появилось пояснение магика. Магемма – единство, простейшая составляющая, основное свойство связывания разнородных магем различного уровня и степеней воздействия. Вот и практическая рунология пошла. Подумал я, рассматривая и запоминая структуру символа до той уверенности, что спокойно смогу воспроизвести ее. Поняв принцип ее построения, убедился, что ничего сложного в ней нет. Но тут у меня родился закономерный вопрос. Если эти данные из области магии, то почему, изучив 6 уровней базы Эспер, я ничего не знаю из того, что проделывает магик? Ведь для любого образования основы азбука, алфавит учится в первую очередь. Тот же простейший модуль единения, объединения структуры других модулей, должен изучаться в первую очередь, но ничего подобного мне неизвестно. Что-то не так с этой базой Эспер. Магик, ты можешь мне что-то прояснить? Решил уточнить я этот вопрос у своего мага-компа. База, инсталлированная пользователю, имеет нестандартную конфигурацию и предназначена для установки студентам, адептам Академии Кетарии. Поясни, в чем ее особенность и что это за академия такая? Обучение в академии подразумевает планомерное развитие адепта под постоянным контролем наставников, которые всегда и своевременно смогут предоставить всю доступную информацию по любому вопросу, могущему возникнуть у студентов. Для этих целей используются различные одно- или двухранговые мини-базы, раскрывающие все аспекты по заинтересовавшей учащегося теме. И что? Все равно не понял. Что в моей базе не так? Попытался прояснить корень проблемы я. База, установленная оператору, имеет свою специфику и направленность. Из нее частично или полностью удалены информационные пакеты, касающиеся различных областей применения и способов использования тех или иных умений или способностей оператора, инициированных инсталлированной базой. В базе имеется только краткое пояснение для применяемых функций. Значит, моя база очень сильно урезана. А почему не изменилось время ее изучения? Удивился я. Нет. Главной особенностью данной базы является не ее наполненность знаниями. При ее активации и дальнейшем изучении происходит постоянная инициация всех ментоактивных возможностей оператора, на которые у него хватает своих природных и развитых тренировками или в процессе предыдущего обучения способностей. Именно эта функция и потребовала высвобождения пространственного объема в структуре базы, иначе бы ее размеры превысили все разумные пределы, и установка в текущем варианте стала бы невозможной уже на первом уровне ее реализации. Похоже, чтобы воплотить все те способности, которыми меня наградила база, мне нужно или найти очень умного наставника, или искать и поступать в эту академию Кетарии. Кстати, магик, можешь пояснить что-нибудь по названному учебному заведению или где найти такого всезнающего учителя? Задал я вопрос мага-компу. Частично пройти обучение можно самостоятельно, используя возможности встроенного мага-компа, реализованного на тех же принципах работы ментоактивных структур и модулей. Обнаружить оператора, могущего провести обучение, можно сканированием его ментоэмпатического поля. Радиус для пеленгации объекта при сканировании неизвестен. Понятно. Ну, хоть что-то есть. Уже неплохо. Что там по академии все-таки? В изученном первом уровне базы СПР была небольшая зашифрованная статья, касающаяся данной темы. В ней точно описывается месторасположение данной академии с привязкой к метрической системе координат неизвестного происхождения. Данные переданы сети для расшифровки. Кроме того, там проведено описание процедуры поступления в академию. Она достаточно проста. Первое. Если абитуриент смог изучить первый уровень вступительной базы, который приравнивается к первому уровню, изученной текущим оператором базы СПР, он сдал вступительные экзамены. Второе. Время поступления и результаты пройденных экзаменов не имеют срока давности. Странное учебное заведение. Экзамен написал сейчас, а прийти сказать об этом и приступить к учебе можно в любое время. И, по сути, я в него уже поступил. Только вот куда я поступил и где это находится, пока неизвестно. Да, сеть, магик, ведь это не стандартная база. Есть мысли о том, как она оказалась на станции? Нет, нет, но это можно было попытаться выяснить, обратившись к данным, зашифрованным в ментоэмпатическом поле предмета. Правда, сейчас база уже установлена, и данную операцию провести невозможно. А если попробовать что-то узнать через инфокристалл, в который она была залита? Нет ответа. Значит, надо будет попробовать проделать эту процедуру с кристаллом, заодно и потренируюсь ее проводить. Так, надо бы заканчивать рассуждения на отвлеченные темы, хоть они окажутся нужны в будущем. Обратив внимание на действия, проводимые магиком, я, к сожалению, констатировал, что тот уже заканчивает работы по внедрению ментомодуля в накопитель. По сути, я заметил только всю структуру модуля целиком и сохранил ее модель в базе сети для дальнейшего ее анализа. Решив посмотреть, что будет совершать магик для других пирамид-накопителей, я понял, что создавать новые структуры для модуля он уже не собирается, а применяет готовое решение, только слегка перенастраивая какие-то параметры. Ну, если ничего нового я не увижу, то нужно приступить к своей части по выполнению работ. Подтолкнул я себя к началу заполнения накопителей энергией. Воспроизведя в мыслях всю процедуру сканирования объекта, которую я наблюдал, когда аналогичное действие выполнял магик, я постарался построить запомненную мной структуру объектов, связей и взаимодействий в своем сознании. И, как ни странно, это оказалось не так уж и сложно. Уже через некоторое время у меня была полная трехмерная виртуальная модель пирамиды-накопителя. То ли это было вызвано тем, что данную процедуру только что провел магик, то ли у меня это получалось делать значительно быстрее, чем у него. Теперь ищем узловые точки. Подсказал я сам себе следующий шаг. С этой задачей я тоже разобрался достаточно быстро. Узловые точки в самом деле оказались узловыми. Вся модель накопителя была испещрена множеством нитей энергопотоков, которые пересекали его вдоль и поперек. Узловыми, вероятно, являлись точки с пересечением определенного количества нитей, которые приобретали специфическую форму и новые свойства. Кроме этого, они достаточно сильно выделялись на общем фоне более тонких и незаметных пересечений простых энергонитей. Поэтому узловые точки накопителя я выделил и нашел среди всех пересечений мини-энергопотоков в структуре кристалла практически сразу, как только разобрался с принципом отбора и отделением одних от других. Осталось самое главное – залить туда ментальную энергию. Я представил воображаемую линию от того источника, который бился во мне, как небольшое светящееся солнце, до первой ближайшей узловой точки. Вокруг этой самой линии постарался создать некий канал, ограниченный невидимой силовой стеной, по которой попытался переслать порцию энергии, зачерпнув ее из ближайшего жгута энергии, великое множество которых расходились в разные стороны от источника и растекались по всему моему телу. Первоначально ничего не получалось. Я не мог точно зафиксировать оба конца нити в нужных точках расположения. Когда начинал выстраивать канал передачи энергии от источника в узловую точку накопителя, создавалось такое впечатление, что построению канала препятствует какое-то непонятное свойство пространства, про которое я не знаю, но которое, в принципе, должно обходиться очень легко. Я начал анализировать весь процесс построения канала от источника к получателю и заметил, что как только покидает пределы моего тела, он начинает распыляться. Я постарался вложить больше концентрации в фиксацию конечной точки и одновременно поддерживание целостности структуры канала. Сначала ничего не получалось, но на одном из этапов я случайно направил поток энергии не в канал, а в его стенки. И тут произошло странное, хотя и вполне ожидаемое событие. Канал практически мгновенно построился, и энергия по каналу в направлении накопителя потекла сама, даже без особых усилий на ее перенаправление. Поддержание требовало только направления энергии в стенки канала. Я так понимаю, она и выступала укрепляющей структурой этого своеобразного силового щита, окутывающего созданный канал. Дополнительным сюрпризом стала информация, интерпретируемая моим воображением как различные параметры, описывающие свойства накопителя. Перед началом работ не было никаких данных, сопровождающих созданную мной при сканировании виртуальную модель. Теперь же появилось несколько параметров, которые я преобразовал в понятные для меня значения. Максимальный объем аккумулируемой емкости накопителя, плотность размещения в нем ментоэнергии, входящая и исходящая скорость потока ментоэнергии и процент заполнения накопителя. Магик ни о чем подобном не говорил. Но тут два варианта. Или не знал, или не счел нужным сообщить. Решив не откладывать этот вопрос в долгий ящик, я сразу же переадресовал его магику, на что получил немного неожиданный ответ. Информация, получаемая оператором из ментоэмпатического поля объекта, имеет большую наполненность. Я так понимаю, это он тонко намекнул на то, что я могу узнать о некоторых объектах несколько больше него. Ну что ж, это радует. Не зря меня, похоже, могут принять в какую-то там академию. Смотри-ка, а зацепила информация. Теперь точно постараюсь найти или узнать, а что это вообще такое? Ладно, с этим немного разобрался. Нужно продолжать заполнение магических аккумуляторов, подумал я, и стал выстраивать каналы до остальных узловых точек, найденных в накопителе. Через 5 минут заполнение было завершено. Общая емкость накопителя составила 25 000 нейронов. Внедрение ментомодуля, предложенного магиком, дало увеличение емкости на 25% при хранении ментоэнергии. Завершив с первым, я приступил к заполнению и сканированию второго накопителя. Через час я завершил с зарядкой всех накопителей ментоэнергии. Уже заполняя последний аккумулятор, до меня дошли две простые вещи. Первое. Как я сглупил, когда пытался построить удаленный канал передачи энергии в накопители. Намного проще было просто подойти и прикоснуться к нему. Построение канала и передача энергии в этом случае происходили гораздо быстрее, без потерь энергии на создание и поддержание целостности канала. Но зато я научился создавать и удаленные разновидности каналов передачи энергии. Второе. А что произойдет, если вся энергия из моего источника будет израсходована? Не хотелось бы до этого доводить, поэтому нужно оставить неприкосновенный резерв в 10 000 нейронов. Это я и передал магокомпу. Магик, есть ли возможность лимитировать использование энергии из моего внутреннего накопителя? Или оставить минимальный запас энергии на 10 000 нейронов? Да, и еще. А не скажется ли это на каких-то особенностях моего дальнейшего развития? Есть опция резерва ментоэнергии. задается в долях от общего объема накопителя. Рекомендую разместить ее во встроенном артефакте накопителе. Опустошение внутреннего естественного аккумулятора энергии помогает в тренировке скорости восстановления ментэнергии и увеличении его объема. Но текущий оператор достиг предела емкости для своего накопителя на текущем уровне развития. Также рекомендуется производить расходование сначала энергии внутреннего накопителя, а уже потом артефакта. Выполняется это по той же причине, что и в предыдущем случае. Очень подробно ответил магик. Понятно. Сможешь реализовать данные алгоритмы действий и для чего это нужно? Принято к исполнению. Оператор обладает всеми необходимыми свойствами и способностями для реализации данных функций. Закончив с последним накопителем, я почувствовал себя хоть и не выжатым лимоном, но достаточно близким к этому. Еще и тренажер, думал я, направляясь в каюту его расположения. Очень не хотелось проводить еще час времени в этом инструменте палача-любителя, по чистой случайности названном армейским тренировочным комплексом. Но есть такое слово — надо. И обломки, усеявшие весь близлежащий периметр базы, ясно указывают на это. Если я не смогу защитить себя сам, за меня никто этого не сделает. И жить мне дадут ровно столько, сколько понадобится, чтобы понять, кто я, и направить на меня любой смертоносный агрегат, который может не оставить от меня и мокрого места. Правда, есть еще один вариант. Взять морковку в зубы и изобразить из себя хомячка. Я давно уже догадался о части работ станции, на которой оказался. И, судя по всему, таких хомячков тут было даже не два или три десятка, а гораздо больше. Как-то не было желания оказаться в подобном положении, поэтому нужен максимум усилий, направленных на мое развитие. Отзанимавшись положенные 2 часа, я направился в свою каюту повторно ужинать и спать. Зайдя в комнату, я сначала принял душ, потом поел. Решил перезаправить кровать новым комплектом постельного белья и полез за ним в шкаф. Там лежало несколько нераспакованных армейских одноразовых комплектов. Открыв шкаф и доставая из него новый комплект, я взглядом наткнулся на сумку профессора и вспомнил, что хотел попробовать поразбираться вечером еще и с ней. Но все-таки не смог пересилить себя и, просто достав ее из шкафа, положил на стол, чтобы утром не забыть о ней. После этого с чувством выполненного долга лег спать и проспал сном счастливого младенца до утра.